Дядя Саша выглядел как золотоискатель, который долго рыл лопатой к богатой золотой жиле, а потом узнал, что с другой стороны идет шахтный комбайн. «До речки с километр будет, непролазная чаща», цепляясь за убегающую мечту, пробормотал он. «При больших финансовых возможностях ерунда». «Сколько дают?» «Сколько-сколько? Сколько стоит тут земля с домом?» — лихорадочно калькулировала Дуня. «Дядя Саша говорил, 500 000 тебе отвалим, но в рассрочку, конечно. Надо увеличить значительно, но не астрономически». Изо всех скудных артистических способностей, изображая скорбь победы корысти над памятью предков, Дуня, потупившись, пробормотала. «Последнее предложение — 10 000 000». «Сволочи!» — воскликнул дядя Саша. «Насосались нашего общего народного добра!» «Нам не дали даже тарелки облизать», — мысленно добавила Дуня. «Совсем забыла», — хлопнула она себя по лбу. Актриса из нее была никудышная, но собеседнику сейчас было не до театральных тонкостей. «Я же вам с тетей Олей привезла». Стала выкладывать из пакета. Коробочки чая, шоколадных конфет. Дядя Саша считает шоколад признаком уважения. Пастилы и зефира. Тетя Оля любит их по причине беззубости. Круглую жестяную банку сельди. Пришлось ее поискать, но старики почему-то убеждены, что бочковая сельдь для народа, а в круглых банках для номенклатуры. Головку сыра. Важно не какой сыр, не какое количество, а именно чтобы облитая воском девственно непочатая головка. Бутылочку курского бальзама. В прошлом году был Орловский, далее в прошлое по всем областным центрам. Это возможность дяде Саше сказать, что его самогоновое зелье не уступает и даже превосходит. Последней из пакета появилась баночка красной икры. «Сейчас он скажет, что из заказа», — подумала Дуня. «Из заказа?» — спросил дядя Саша. Она потупилась и кивнула. «Балуешь нас!» — складывая обратно в пакет гостинцы, явно обрадованный, качал головой дядя Саша. Дуня только понаслышке знала о временах, когда было плохо с продуктами, когда на предприятиях и в учреждениях получали заказы с гречкой, консервами, мороженными курами, поделенным от головки на дольки сыром и деликатесами, сырокопченой колбасой, соленой красной рыбой, к праздникам давали икру. Дядя Саша и его жена ходили в сельский магазин, застекленные прилавки-холодильники которого ломились от колбасы всех видов и рыбы. На стеллажах теснились консервы, какие хочешь. Но почему-то осознание наступившего изобилия растворялось, пока дядя Саша и тетя Оля шли домой. В хате, как они называли свой дом, старики снова погружались в свою нищую и по-своему счастливую молодость, когда нужно было трудиться как проклятому, чтобы пропитаться и чтоб не стыдно было, чем зад прикрыли. Сейчас они уже не засаживали картошкой 5 соток, из 2 теплиц осталась 1, число грядок с зеленью и корнеплодами уменьшилось. Не держали корову и даже козу, 10 кур — вся живность. Трудиться от зари до зари сил уж не было, да и сериалы по телевизору, их страсть, близкая к помешательству, загоняла в хату. По словам Алены, для бабушки и дедушки сериалы были одним непрерывным кино, тем более, что артисты в нем снимались одни и те же. Бабушка и дедушка, плохо запоминавшие лица, забавно спорили. «Это муж той волосатой, что в тюрьме сидела?» «Да нет же, той чернявой, что ребенка в роддоме бросила!» Спорили до хрипоты и взаимных обвинений в склерозе. Были единодушны в том, что кино жизненное, хотя никогда не видели женщин, сидевших в тюрьме или бросавших детей, коварных олигархов или следователей-бессребренников. У Алены был сын-школьник, и Дуня удивляла, что дядя Саша и тетя Оля относятся к правнуку с натужной показной нежностью. Потом она нашла объяснение. Когда-то они пережили взрыв оглушительной любви к родившейся внучке, столь мощной, что не утихал до сих пор. Ударная волна не подпускала правнука. У них уже не было сил ни на большой огород, ни на новую любовь. Однако идея прирезать соседский участок не затухала в их тронутых старческим слабоумием мозгах, напротив, крепла год от года. 1 но пламенная страсть. Провожая соседа до калитки, Дуня спросила: «Грибы-то хоть в лесу есть, как награда за мокротень?» «Косой косить. Каждый день по корзине белых таскаю и по корзине красноголовиков. Под березовики не в счет, не беру. Оля ругается, замучилась чистить. 20 банок замариновали, 2 наволочки насушили», — похвастался дядя Саша. «3 ведра квасятся, прорва грибов, как перед войной». «Где же, в каком лесу?» Дядя Саша нахмурился, плечами поводил, точно спину свело. С одной стороны, у него в руке сумка с подарками от Дуни, с другой стороны, никакой грибник не выдает своих мест, как и рыбак не признается, где клюет. «Что ты, Дуня, как неместная?» То ли ее, то ли себя укорил дядя Саша. «Везде грибы, и в круглом, и на поле, и в дальнем». Круглый лес был вовсе не круглым. Если смотреть на него сверху из космоса, напоминал медузу, раздавленную сапогом и прыснувшую во все стороны. Поле когда-то было настоящим колхозным полем. Дуне казалось, что она еще помнит, как гудели и ходили по пахоте тракторы. Но мама посмеивалась и говорила, что тракторов она помнить никак не может, если только младенцем не поднималась в коляске и не оглядывалась. За четверть века на поле поднялся лес. Он был молод, круглый, старше лет на 20, а дальний — настоящий бор с соснами в 2 обхвата, с березами в 1 обхват, дубами и рябинами. В детстве она думала, что в дальнем живет баба-яга, водятся леши и прочая нечисть. Родители ее не разубеждали, чтобы не вздумала одна в лес отправиться. Проснулась Дуня в 7 утра. Косить нельзя, трава мокрая. «Сгоняю на пару часиков за грибами», — решила она, наскоро завтракая бутербродом и чаем. «Ближе всего поле. Не спортивно, да и белых там, наверное, нет. В круглый. Его истоптали деревенские. Чем черт не шутит? В дальний. Там чудеса, там леший бродит. Среди полян подосиновиков, они же красноголовики и картина стоящих белых». Бабушка называла их холостяками, потому что растут поодиночке, а не семейственно, как прочие грибы. Дорога была красивой, глинистая, с 2 колеями, между которыми кусты травы. Кое-где колеи были заполнены водой, приходилось обходить по обочине плотно заросшей пижмой, дикими васильками, тысячелистником, пыреем, иван-чаем и еще какими-то растениями, названия которых Дуня не знала. И все они мощные, высокие, ей по грудь. Вот что значит дождливое лето. На пользу природе, а не утехам огородников. Купол неба напоминал перевернутый голубой тазик, на котором нетвердая детская рука нарисовала облака и солнышко. Нет, не точно, ведь есть движение облаков, и солнышко то прячется за них, то снова выныривает. А дети теперь на компьютере сами делают мультики. Это мультик, придуманный и созданный романтической девочкой, которой не нравится выражение, что жизнь похожа на раскраску зебры, темная полоса сменяет светлую. Жизнь похожа на игру «Солнце с облаками». Когда они поженились, в медовый месяц Дуня предложила Степану: «Давай родим ребеночка». «Зачем?» — поморщился молодой муж. Его короткое «зачем?» вмещало в себя информации на 5 рукописных страниц. Он не чадо любив, он считает, что им без пеленок и горшков прекрасно живется, у нее прекрасные профессиональные перспективы, даже в Германию на работу приглашали. Зачем дети? Зов биологический. Поддаваться ему нецивилизованно. И так далее, далее, далее. 5 страниц разумных доводов. Дуня тогда кивнула, не упрашивать ведь. Через год, когда ее спрашивали, когда они планируют детей, отвечала, что как только, так сразу. Признаться, от своего мужа я детей не хочу, немыслимо. Да и в лицо Степану она никогда бы не сказала: «От тебя рожать? Ни за что». И 5 страниц аргументов не требуется. Можно, наверное, в 40 бросаться упреками, обзываться, клеймить, проклинать. Однако заявить мужчине, что не хочешь от него детей, это запредельное оскорбление, как вычеркивание на генетическом уровне. Она не будет сейчас думать о муже. Пора покончить с затянувшейся маниакальностью. Постылова она его не любит, но терзается, как бы не обидеть, как бы бросить так, чтобы оставаться чистенькой и правильной. Будто это не человек, а собачка, которую завела, а потом она тебе разонравилась. И выгнать стыдно, и жизнь отравляет. Она будет сейчас представлять, что оказалась на необитаемой зеленой планете, которая полностью ей принадлежит. За 1000 световых лет людей нет. Лягушка, вынурнувшая из лужи, птица, планирующая в воздухе, уставились на Дуню с оторопью. Первая встреча с человеком, венцом творения в их галактике. Только комары не знают почтения. Зло кружат вокруг лица, обработанного репеллентом. «Моя планета — моя жизнь», — в такт шагам говорила Дуня. «Моя планета — моя жизнь». Вот и дальний. С опушки видно, что там отдельное царство, темное, сырое, угрюмое. И в то же время по-своему притягательное, влекущее и загадочное. «Не заблужусь», — сказала себе Дуня. «Во-первых, я не буду углубляться, пойду в нескольких метрах от опушки вдоль дороги. Во-вторых, буду ориентироваться по солнцу. Сейчас оно светит мне в правое ухо, значит, на обратном пути должно светить в левое». Так папа учил ориентироваться по солнцу. Они ходили в лес за грибами, и папа приговаривал. «Если едешь на Кавказ, солнце светит в правый глаз. Если едешь ты в Европу, солнце светит прямо в...» «Олег!» — возмущенно перебивала его мама. «Прекрати, тут дочь!» Дуня очень долго интересовала, куда же светит солнце тому, кто отправился в Европу. Она только вошла в лес, сделала несколько шагов, и тут предстал он, громадный красноголовик. Белая прямая ножка, ярко-красная шапка размером с суповую тарелку. «Здравствуйте!» — проблеяла Дуня. «Вы меня ждали? Очень приятно, большое спасибо. Позвольте вас срезать». «Со всем почтением, на червивость не буду проверять». Дуня и потом разговаривала с грибами. Извинялась перед старыми подберезовиками со сморщенными покосившимися шляпками. «Ребята, опоздала, не обессудьте». Большущим белым, насквозь проеденным в лабиринте червячных ходов, она говорила, что они чему-то все-таки послужили. «Не каждый живописец или скульптор удостоится в музее предстать, то есть в вашем случае на сковородке. Вам сравнение сковородки с музеем кажется циничным? Давайте не будем дискутировать, тем более что на моей планете правила поведения, морали и нравственности задаю я». Если бы бабушка была жива, Дуня рассказала бы ей, что нынче холостяки поженились. Дуня нашла несколько пар белых, идущих от одного корня. И еще сватовство. Белые точно сбегались друг к другу. Красноголовики устраивали хороводы, а несчастным и бесчисленным сыроежкам Дуня говорила: «Не донесу, помнетесь, множьтесь и плодитесь». Собирать было легко и театрально красиво. В бору не росла трава, землю покрывал ковер из хвои и редких вкраплений мха. Грибы стояли как бутафорские, видные издалека. Дуня опьянела точно от спиртного. Сначала удар возбуждения, потом эйфория самовосхищения и потребность рассказать всем, как жизнь прекрасна. Корзина с горкой, надо возвращаться. Сколько она ходит? На часах 9. 30 минут шла до дальнего, 1,5 часа собирала. Знатный улов. «Пока, ребята, спасибо», — помахала рукой Дуня и направилась туда, где, как ей казалось, опушка и дорога.